Глава 7. 12:45. Когда беглец понял, что оторваться от преследователя на трассе не выйдет, он свернул на городские улицы. Михаил едва не пропустил поворот и юркнул следом. Дорога резко пошла под уклон и влилась в обширное полотно жилых высоток. Мимо проносились витрины магазинов, рекламные и агитационные плакаты, горящие неоном вывески. Люди в испуге разбегались от несущихся по пешеходным мостам байков и мешали Зорину прицелиться, как бы он ни старался. Слишком был велик риск задеть случайных прохожих. Гравицикл под Михаилом раскалился от долгой погони и высоких скоростей. Еще немного, и он останется без транспорта. К счастью, подобная проблема настигла и преступника. От электродвигателя его байка протянулся шлейф дыма и копоти. Плавились самые хрупкие части, и вскоре пламя охватило заднюю часть аппарата. Беглец на ходу спрыгнул на мостовую и по инерции несколько раз перевернулся через себя. Он врезался в стальную стену здания, но быстро поднялся на ноги и, пошатываясь, поковылял прочь. Его гравицикл пронесся по тротуару и столкнулся с фонарным столбом. Раздался хлопок, а затем громыхнул взрыв. Черный столб гари и пепла поднялся в воздух высоко над крышами окрестных домов. Подобно сигналу костра, он быстро привлечет внимание правоохранителей. Нужно было спешить. Михаил затормозил перед входом в бар, где скрылся злоумышленник. Растолкав толпу, он ворвался внутрь. Здесь было темно и немноголюдно. По время исчисления станции еще даже не наступил вечер. За стойкой стоял удивленный старик, потиравший граненые стаканы клетчатым белым полотенцем. Он сдвинул брови и с претензией обратился к Михаилу. «Что здесь происходит? Устроили тут беготню. Мы еще не открыты». «Я вызываю милицию, служба безопасности!» — рявкнул Зорин, демонстрируя пистолет. «Где он?» Бармен побледнел и задрожал. Он ткнул пальцем в сторону дальних дверей и икнул. «Туда ушел!» Михаил бросился через салон бара, снося на своем пути стулья и столы. Перед дверями он замедлился и судорожно вздохнул. И снова страшно. Что есть силы, он пнул створки и ворвался внутрь, ожидая, что его встретят огнем. Однако в следующем помещении ожидал враг страшнее, чем любые вооруженные преступники. «Проклятье! Только не снова!» Комната оказалась лестничной площадкой, и путь был доступен только один — наверх. Полковник стиснул зубы и набрал воздуха. Предстоял непростой подъем. Этаж за этажом, пролет за пролетом. Рана на ноге давала о себе знать. Михаил хромал. Губы высохли, легкие пылали и содрогались от режущей боли, когда он, наконец, услышал топот беглеца. Тот тоже с трудом взбирался по бесконечной лестнице и даже выбросил сумку с винтовкой, которую скоро обнаружил оперативник. Стало очевидно, что преступник совсем отчаялся. Спасти свою шкуру было важнее, чем не оставить следов. Михаил чувствовал себя гончей, которая вот-вот настигнет добычу. Колени только хрустели, как у старого грузного бульдога. Временами казалось, что он никогда не доберется до конца подъема. По лестничной клетке пронесся железный стук. Зорин только теперь понял, что на всем пути он не видел ни одной двери или ответвления. Это была старая пожарная лестница, что обеспечивала доступ жителям дома на крышу, где предстояло ждать спасения в случае чрезвычайных ситуаций. «По крайней мере, — успокаивал себя Михаил, — ему некуда будет деться». Он застыл у древних на вид дверей и проверил боезапас. В обойме после перестрелки в общежитии осталось всего пара термозарядов. Оперативник удивился, ведь во время боя казалось, что он почти и не стрелял. Шумно вздохнув, он толкнул двери. Искусственный свет станции на мгновение ослепил привыкшие к полумраку глаза. Шумел ветер. Городской гул с нижних и верхних ярусов доносился отовсюду, смешивался в оглушающую какофонию. Пахло озоном и мокрым асфальтом. Спустя мгновение, когда над головой прострекотал милицейский беспилотник, Михаил осознал, что еще жив. Никто не встретил его шквальным огнем. Неужели преступник нашел способ сбежать? Сбоку мелькнула тень. Что-то тяжелое и жесткое ударило в висок. Мужчина кубарем покатился по гальке, что покрывала крышу. Камни обдирали щеки и больно вонзались в ребра. Когда падение прекратилось, Михаил попытался встать. Противник не дал шанса прийти в себя и насел сверху. Быстрой серией ударов он окончательно лишил разыскника возможности сопротивляться. Кулаки размером с булыжник мелькали перед глазами. Струйка теплой крови потекла по щеке из разбитого носа. Зубы онемели, будто их и не было совсем. Михаил закряхтел и попытался заслониться руками. Промелькнуло лезвие ножа. Блик света пробежался по изогнутому клинку, что навис над побежденным оперативником. Когда преступник замахнулся для решающего удара, Зорин нащупал свой пистолет. Прогремел выстрел. Противник замер, вытаращив глаза, вздрогнул и покачнулся. Михаил выбрался из-под него, поднялся на ноги и вырвал из схватки здоровяка нож. «Стой!» — прохрипел незнакомец, скрестив руки за спиной. «Кто ты? На кого работаешь?» — зарычал разыскник, схватив его за волосы. Тот захрапел и закашлялся. «Стой! Отвечай!» Преступник улыбнулся сквозь боль. «Пошел ты, мент!» Послышалось пиликанье коммуникатора. Михаил с ужасом осознал, что незнакомец просто тянул время, одновременно стирая файлы со своего компьютера. Он выстрелил. Когда бездыханный противник рухнул на камни, Зорин убрал нож за пазуху, склонился над телом и сорвал с руки беглеца голобраслет. Открылся компьютерный интерфейс. Рабочий стол оказался пуст. Почти все уже было удалено. Отсутствовали и обычные для советского программного обеспечения приложения и файлы. Кроме одного. Михаил ткнул пальцем по значку, и его взору предстала электронная почта, где мерцала строчка непрочитанного письма. «Клуб инженер. Сегодня. 20:00. Не забудь файлы». Полковник пошарил по карманам одежды покойника и нашел квадратный диск-накопитель. Искомые секреты, из-за которых началось все это безумие, оказались в его руках. Осталось разобраться с теми, кто заварил эту горькую кашу.